вечер, зажег свои огни, для нас с тобой. О, как мечтала я, об этой встрече. Ты слов не говори, но будь со мной. Нас встречала осень желтыми листьями, ты снилась мне и завладела мыслями. Никто не думал, что это настолько серьезно. Я слышал дрожь в голосе, произнося вопросы. Ты будешь со мной, ты отвечала. Но я упрямый и тот же вопрос повторяю. И вот настал тот день, где ты и я, мы будем вместе. Смогу без тебя, ты моя нежность, ты моя судьба. Февральскими морозами твое имя напишу на окне, дороже всего на свете. А я тону в глазах твоих, пускай это.